Глава 29. Это все. Что все? Считай, больше я не смогу тебе помогать. 90% ловушек разряжено. Осталась одна слабая сеть проклятий, а накопленные мной резервуары силы пусты. Саня устало потер глаза и откинулся на парапет. Занималось раннее утро, но невидимое солнце уже начинало прижаривать. Небо приобрело красивый светло-розовый оттенок, постепенно набирающий густоту к западу. Мы сидели на вершине самой крайней западной сторожевой башни, практически примыкающей к отвесной скале. Я на зубце, а маг под зубцом. Выглядел он неважно. Щеки запали, как если бы он не жрал несколько суток. Трехдневная щетина скрыла щегольскую бородку. Глаза блестели, словно он нажрался амфетамина, во руки подрагивали, будто он всю ночь разгружал вагоны. «Хочешь сказать, теперь ты выжат, как лимон?» – спросил я и тут же понял, что вопрос риторический, но маг все-таки уточнил. «Хе-хе, нет, конечно, но свои собственные силы я тратить не буду. Это, знаешь ли, чревато». Я понял, о чем он ведет речь, и не обиделся. Утро обнажило истерзанные стены Гахагана. Они были основательно прокопчены и залиты кровью, но все еще не взяты. Несколько десятков бесов разгребали завалы из трупов, оттаскивая их вглубь крепости. Черными башнями среди них высились мрачные фигуры рыцарей хаоса. Даже бесы-ветераны, что шли с открытым забралом на Марракеша или под клинки солдат ордена, старательно обходили их стороной. Ночное сражение дорого нам обошлось. 7 десятков бесов, 8 рыцарей, 1 шаман и даже каким-то образом 2 гончие хаоса покинули этот свет. О раненых можно было не беспокоиться, но почти сотня бесов как минимум на сутки была выведена из строя. Несколько рыцарей хаоса также выглядели весьма плачевно, но на этих тварях все заживало как на собаках. Галил уже через полдня оправился от чудовищной раны, что я нанес ему в заварухе в убежище, и заставил Шулевика открыть для него портал в Гахаган. Эти ублюдки очень быстро стали самым грозным моим оружием. Настолько грозным, что я и сам их побаивался и на полном серьезе размышлял, насколько безопасно увеличивать их количество. Подсчитать потери ордена было много сложнее. В крепости мы собрали 12 трупов, еще с десяток можно было разглядеть снаружи. Несмотря на кромешную тьму, рыцари отступали в полном порядке, и множество погибших унесли с собой. Думаю, это не менее 20, плюс еще пару десятков лучников, что нашли свою смерть в перестрелке с бесами, укрывшимися в сторожевых башнях. В любом случае, расклад был сильно не в нашу пользу. Обнадеживало только то, что на этих убитых должно приходиться как минимум втрое больше раненых, и солидная часть из них надолго выбита из строя. Задумчиво чиркая на куске пергамента, я пытался высчитать общее количество воинов, коих мог выставить против нас враг. Внизу неутомимый быр уже гонял недавних новобранцев. Впрочем, можно ли так называть бесов, уже отведовавших клинков орденцев? На стену одной из хижин были повешены 2 трупа рыцаря, а бесы тройками пытались отточить на них удары в щель забрала. Это было, пожалуй, единственное место, куда они могли быть поражены копьем. Еще один распотрошенный рыцарь валялся поодаль. Вокруг него сгрудились Фингал, Галил и Одноглазый, тщательно ощупывая живые доспехи. «Тебе удалось разболтать пленного?» Разбирая трупы утром, мы обнаружили одного вполне целого орденца. По какой-то причине его доспехи, кстати, на вид почти не имеющие повреждений, сдохли, и он оказался запертым в железной клетке. «А куда он денется?» – улыбнулся маг. «Но ничего ценного. Обычный вояка с северных границ. Говорит, их отряд воевал в Санде и с племенами аржантов, когда из Вачарки пришел приказ взять руки в ноги и двигаться на юг. У Миензина, самой южной крепости ордена, был назначен большой сбор. Туда стягивали войска со всех концов державы. Уже тогда ходили слухи о злобных чудовищах, что появились на равнине, и об их ужасном повелителе. Но солдатам ордена не привыкать. Воюя во влажных листах Сандеи, они с лихвой насмотрелись на различных негуманоидов, которых без устали рожала лесная чаща. Но хуже всего то, что орден нехило так взялся за пропаганду. По городам и деревням разослал глашатаев, чтобы нарубить народу правду-матку. Они даже раздобыли где-то несколько бесов. Мои брови непроизвольно взлетели. Раздобыли несколько бесов? Мои все наперечет. Неужели каким-то юнитам Дрибадана удалось выжить? Но чем они питаются? Так что, боюсь, даже в случае удачи при дальнейшем наступлении тебе придется иметь дело с народной войной, продолжил меж тем Саня. А я не мог не обратить внимания на это подчеркнутое «тебе». «Это все лирика. Сейчас меня интересует, чем эти ублюдки могут еще нас удивить здесь, под стенами Гахагана?» Маг пожал плечами. «Это мы вскоре увидим». «Увидим? О, сранники Бастуса! Я надеялся, твоя хваленая магия сможет это подсказать!» «Она может помочь подсчитать врагов, но не может заглянуть под пологи повозок. Да и сейчас, когда практически все мои сети Я махнул рукой на Санины словеса. В такие моменты землянин начинал раздражать. Много слов и никакого толка. Сплюнув и рывком поднявшись, я спрыгнул вниз, пересек площадь и поднялся на третью по счету сторожевую башню. Видимый отсюда кусок равнины был практически пустынен. Вдалеке, метрах в 300, виднелась группка всадников на гаваках. Еще утром они пытались утащить к себе в лагерь трупы и оставленных во тьме раненых, но я приказал Быру взять десяток бобиков и покончить с ними. Настроение было странным. С одной стороны, мы вновь оказались на волоске, с другой, мои рыцари себя неплохо проявили, а каждый день и каждый отбитый штурм уменьшал шансы ордена и увеличивал мои. Думаю, сегодня-завтра все решится, и я бы поставил скорее на завтра. Противнику нужно отдохнуть и подготовиться к решающей атаке, а нам остается только держаться, стиснув зубы. Но тревога сгрызала меня заживо. К полудню последствия ночного боя были устранены, и заняться стало решительно нечем. Я то ковырялся в интерфейсе, то беседовал с Гореем, то проведывал пленных. Три десятка окровавленных оборванцев, которых мы заперли в одной из хижин бесов. К сегодняшнему дню четверо из них уже скопытились, и я скорее из доводов разума, чем по велению очерствевшего сердца, приказал одному из кобов, сведущему в лекарском деле, оказать им хоть какую-то помощь. Пленные орденцы, в отличие от нуразгов, кои могли поведать разве что о новых монстрах, оказались вообще очень ценным приобретением. Я как-то даже вначале не вник в эту тему. Слишком много проблем ежедневно сыпалось на мою бедную рогатую голову, а мои подручные выспрашивали их в основном о делах воинских. Когда же за них взялся Горей, понимающий всю ценность информации об этом мире, то дела сразу пошли на лад. Первым делом он отделил парочку наемников, которые показали наибольшую готовность сотрудничать. Поселил в отдельный шатер, приставил копскую женщину в услужение и бесов в охрану и принялся вести беседы. Мейрала, так они себя называли, были сильно впечатлены подобным приемом, ярко контрастирующим с участью других пленных. Моральные качества этих ублюдков оставляли, конечно, желать лучшего, но нет, а что с того? Росказни Сани подтолкнули меня к изучению того, что из них удалось вытрясти. Я выгнал бесов с вершины сторожевой башни и послал в Угра за записями Горея, которые он исправно складировал у моей кровати, а затем здесь, под навесом, принялся за чтение пергамента, исписанного мелким убористым почерком. Самой интересной частью была, конечно, инфа о географии. И если о землях Ордена я уже имел некое представление, беседы во время моего путешествия, инфа от Сани, инфа от других пленных, то о странах, лежащих за Орденом, у меня до сих пор были самые смутные представления. И тут выяснилось, что один из этих парней в юности в избытке колесил по побережью моря джунглей. Вначале я наконец-то получил представление, где вообще нахожусь. Это был самый центр огромного, как его называли местные, срединного материка. К востоку от него находился восходный, а к западу, соответственно, закатный. Оба они были существенно меньше срединного. Меж нашим и закатным материком пролегло море джунглей, или даже скорее океан, уж больно большим и буйным оно было, по которому было разбросано множество крупных островов и архипелагов. Огромное количество государств и отдельных городов, расположенных по берегам этого водоема, вели активную торговлю, а нередко и махню. Соперничество за рынки сбыта и торговые пути заставляло местные государства постоянно объединяться в коалиции, воевать, предавать, объединяться снова и так по кругу. В записях Горея был целый список известных пленному Мейрала стран и городов, расположенных в этом регионе. Но морем джунглей цивилизованный мир рано не заканчивался. Особо смелые мореходы огибали срединный материк с севера и шли каботажным плаванием вдоль штормовых морей в Черный океан. Там правила бал Аркарийская империя и еще несколько государств поменьше. О них пленник знал много менее, но их торговцев также регулярно видывал в местных водах и на местных рынках. Глядя на криво вырисованную Гореем карту, я не мог не задаться вопросом, где же находятся остальные мои собратья. День прошел в тревожном ожидании. Как я и думал, Орден не решился провести фактически третий штурм за сутки и дал своим людям отдохнуть. Устав от ничего не делания и заметив, какой срач и хаос устраивают бесы во время кормежки, я возвел парочку складов и приказал Быру наладить централизованное кормление. Удивительно, как раньше такое не пришло мне в голову. Это все от недостатка времени. Здесь на ране практически не выпадало свободных минуток на достижение дзена. Все время что-то случалось и заставляло лететь в какие-нибудь... меня, сломя голову. Опустошение и депрессуха медленным валом накатывала на Славика с земли. Под вечер я заметил, что счетчик серого отряда начал с прискорбной частотой отсчитывать смерти моих солдат, а это значит, что гранители Барбоса вступили в схватку. Это окончательно добило мои нервы, и я отправился дрыхнуть. Низкорослая фигура бесшумно выступила из темноты, напугав меня до полусмерти. «Ты твою мать, Сенка, какого члена ты тут шляешься?» Рыкнул я прямо в лицо девушки, но почему-то Ор не произвел на нее никакого впечатления. Я давно ее не видел, с того самого раза, как одна бледная и изможденная, запинаясь, выдала мне квест на наступление Ордена. Тогда она была лишь бледной копией себя. А сейчас? Нет, она по-прежнему была очень худа, а ключицы заметно выдавались под пергаментной кожей, высокие скулы обозначились еще резче из-за впалых щек, но вот глаза... Нынче они были полны теней, а сказанное ей бросило мою душу в район пяток. «Не бойся теней, Велеслав. Тени хранят меня, а теперь и тебя. Мой хозяин приказал пойти и посмотреть на тебя перед уходом. Я взглянула и увидела». Что-то мне жутко не хотелось узнавать, что же увидела там сумасшедшая акторша, но кто и когда здесь на ране считался с моим мнением. Синка вдруг плавным движением схватила меня за руку. Она была обжигающе горяча, словно раскаленные клещи вцепились мне в предплечье, и я непроизвольно перевел на нее взгляд. «Твою мать!» Усеянная шипами красноватая кожа потекла, будто под воздействием кислоты, а под ней была черная броня. В матовых разводах отражалась моя недоуменная физиономия, настолько недоуменная, что даже забыл об обжигающей боли. Но уже через мгновение девушка оторвала свою руку от моей, и кожа вновь стала красноватой. «Ответы на твои вопросы находятся в прошлом. Оно куда глубже, чем ты думаешь. Мне пора. Прощай, Велеслав. Тени хранят тебя». И ушла. «Ответы на твои вопросы находятся в прошлом. Ебаный кибастуз!» Фразочка прямиком из латиноамериканских сериалов. «Какие у меня могут быть вопросы к прошлому?» Учился, не женился, отмотал армейку, страдал фигней. Мое прошлое — открытая книга, где нет ни единого достойного внимания события. Хрень на постном масле, короче говоря. Много интереснее были слова Сенки о хозяине. Сдается мне, я догадываюсь, кто начал набирать пасту после многолетнего заточения. Только почему Сенка? Неужели среди миллионов жителей Рана не нашлось кого-то другого? Шиказах, твою мать! Что это значит? Еще некоторое время, лежа во тьме убежища, я гонял эти мысли, но, как всегда, они быстро закольцевались в круг, а я провалился в тревожный сон, наполненный голыми бабами и матерящейся хари сержанта Дятлова. День 42. Малая крепость Дыра. 7 уровень. Хщ, брм, тык, бур, хщ, ащ, сыщ, сказало существо. Было оно почти 2 метра роста и, кажется, состояло из одних щупалец. Огромная осьминожья башка, усеянная добрым десятком маленьких глазок, мерно покачивалась на пучке мясистых отростков. Влажная фиолетовая кожа даже на утренней прохладе ощутимо парила испаряющейся влагой, а широко раздувающиеся, похожие на волынку и ничем не защищенные легкие, работали как кузнечные меха, прокачивая через существо кубометры воздуха в минуту. Даже в 2 метрах от него ощущался легкий бриз. «Мчатусок. Актор». Горела надпись над этим осьминожком-переростком. Складывалось впечатление, что у отбора закончились гуманоиды, раз он прислал на место Сенки подобное чудище. И что-то мне подсказывает, что долго оно тут не протянет. Каждую минуту мачусок терял по паре литров воды. «Ащ! Хтыщ! Дрыщ!» Меж тем все сопило существо, явно пытаясь мне что-то сказать. «Блядь, ты по-русски что-нибудь можешь выдать? Чудо ты мое стыросовое!» Мчатусок было вновь завел свои ащи-бдыщи, но вдруг, глубоко вдохнув воздух, разродился скороговоркой. «Приветствую тебя, вождь! Мчатусок есть хожденец по мирам! Он топ-топ-топ, и тут бдыщащ, и провалился в ран! И это хорошо! Мчатусок изучать местный абориген, местный монстр и пополнять коллекцию! Позволь, вождь, остаться, Мчатусок, в твой крепость, ащ!» И все это было настолько громко, думаю, этот могучий бас был слышен даже в лагере ордена. «Хорошо. Вы заключили договор с актором Мчатусок-хожденец по мирам». «Ащ!» Выдохнуло чудище и со свистом выпустило остаток воздуха, обдав меня мокрой взвесью брызг. Словно соплями измазал сраный актер. Он еще побдыщкал, а потом, вновь глубоко вдохнув, разразился новой тирадой. «Мчатусок нужно место, где он будет лежать!» На этот раз я успел отскочить на пару метров и избежать новой порции осьминожьих соплей. «Вы получили задание «Дом для Мчатуска». «О как! Что ж, с этим не должно быть проблем. В пару минут я поставил для него шатер, и счастливый актер, отблагодарив меня сотней маны хаоса, удалился в тенек, оставив за собой широкую полосу слизи. Мне даже стало как-то жалко бедного хожденца по мирам, и я послал двух рабов притащить в его новое обиталище наполненный водой панцирь Харахуфа. Пришествие нового актера немного отвлекло меня от насущных дел. Все пожитки Сенки, кстати, вместе с ее слугами и охраной ночью испарились, а дела были полны предгрозовых предчувствий. Искры предстоящей битвы витали в воздухе. Задницей чувствую, решающее сражение произойдет сегодня ближе к вечеру, когда изнуряющий зной немного спадет. Выслушав на утреннем совещании доклад командиров по поводу состояния войск, я портанулся в дыру и призвал еще трех шаманов и два десятка рыцарей хаоса. Кроме того, прихватил с собой половину легиона Гахаган-1 и Зухара с его ребятами. Наемник выглядел неважно и прямо-таки дышал злобой и гневом на любую проходящую мимо угловатую черную фигуру. И, глядя на огромный лиловый фингал на пол бородатой морды, нельзя его в этом было винить. Я пристроил рыцарей-новобранцев и бесов из Гахагана-1 к бравому капитану Быру, а сам в наглую завалился спать, чтобы не трепать нервы. Быру, как это ни удивительно, было абсолютно положить на кого орать. Отрабатывая маневры, даже рыцари Галила получали свою порцию матюков. Я поначалу беспокоился, как бы горячие поклонники хаоса не разодрали моего лучшего капитана на маленькие кусочки, но этот горластый малый умел так себя поставить, что даже эти мрачные бронированные ублюдки относились к нему с уважением. Началось. Я открыл глаза за мгновение до того, как над крепостью раздался истошный крик Одноглазого. «Идут!» Ну что ж, с богами, старыми, новыми, с Зогом, Экибастусом и даже, прости господи, с Иисусом. Я быстро накинул на себя плащ, надел шлем и уже через несколько минут тревожно всматривался в медленно приближающиеся ровные шеренги войск Ордена. Солнце уже перевалило за зенит, до заката еще оставалось несколько часов. Идеальное, если оно вообще есть на жареной равнине, для людей время битвы. Построение Ордена не отличалось от позавчерашнего. Как и прежде, рыцари шли тремя большими прямоугольниками в окружении взвеси из Мейрала. У каждого такого отряда было по 5-7 лестниц. Позади шеренгами развернулось ветеранское ополчение. Еще дальше едва виднелись массивные фигуры големов-огнеметчиков, а вот прямо по центру находилось странное сооружение, коего нам еще не доводилось видеть. Продолговатая, укрытая брезентом здоровенная хрень. Эта колбаса при длине почти в 10 метров, шириной была в 2, но было решительно непонятно, что это такое и с чем его едят. Ее толкало десятка-два человек, явно из гражданских. Даже отсюда было видно, как криво на них сидят кольчуги и панцири, а мечи путаются в ногах. На стене нынче был черный легион, усиленный лучниками лукарей, размещенными в башнях и топтавшимися внизу рыцарями Галила. Шаманы быстро обходили строй воинов, набрасывая бафы. Саня вновь расположился на самой крайней правой башне, откуда был самый лучший обзор. Хотя он и говорил, что его заготовки уже по большей части исчерпаны, уверен, у него найдется чем угостить приближающихся к нам ублюдков. Крепость была забита войсками под завязку. Сотни бесов рычали и переругивались, ожидая начала схватки. Розовые громады гончих нервно поводили плечами и то и дело порыкивали на суетящихся под ними бесов. Монстры Зухара, спрятанные за убежищем, оглашали воздух редкими криками, но не думая, что противник мог их услышать. Гомон стоял будто на концерте арии. Противник приблизился на сотню метров и развернул строй. Я сразу увидел контура Харпе. С группой приближенных он некоторое время обходил своих воинов, как видно, взбадривая их зажигательной речью про смелости Вальхаллу, а потом махнул рукой, и я понял, что время пришло. От центрального построения рыцарей отделилось три десятка фигурок. Они облепили продолговатую хрень, как тараканы, сменив гражданских, быстро слинявших в тыл. Черт, что-то она мне напоминает. Прошло 5 минут напряженного ожидания, и, наконец, покрывало было сброшено. Я во все глаза уставился на обнажившуюся махину. Она была собрана из множества тускло поблескивающих трубок наподобие тех, из которых были составлены лестницы. Внутреннее пространство плотно забито камнями, а в стороны торчало 2 десятка обмотанных тряпьем палок, а на заднем конце громоздилось массивное устройство, как и големы-огнеметчики, шагнувшие из фильмового «Дизельпанки». Спереди же располагался огромный, украшенный инкрустированными блестящими бляхами набалдашник почти в метр диаметром. Сверху вся эта конструкция была покрыта рыцарскими щитами. Но самое любопытное – этот нелепый темно-матовый член, покачиваясь, парил над землей. «Твою мать!» – оторопело пробормотал я. «Да это ведь таран!» И в следующие секунды рыцари схватились за держатели и шустро потолкали махину в сторону ворот.